«Не надо, хватит». Риас закрыла глаза руками, чтобы не показывать слезы. «А Гаспер силен. Риас, прошу. Он ведь старается ради общей победы». «Да, ты прав». Глава семьи вытирает слезы и снова поднимает взгляд на экран. В последний момент перед тем, как Гаспер выбыл бы из игры, из-за камня вылетает Зиновия. Ладар уже собирается снова применить заклинание, но застывает. Мистиса переводит взгляд на то место, где должен был быть вампир. Гаспер на последних секундах применил остановку времени. «Вы оба проиграли Гасперу». Зиновия активировала Дюрандель и снесла обоих противников огромным энергетическим клинком. В следующем раунде вышли Акина и королева Сейрарга, Киша Абаддон. Какое-то время бой проходил на равных, но вот Акина применила магические молнии демона и падшего. Но разряд был поглощен черными дырами, и через несколько мгновений выпущен в своего стрелка. Акина, получив атаку своей же магии, выбыла из игры. Хёда вновь не сказал ни слова, однако состояние его ауры было красноречивее любых слов. Плотное, тягучее, колыхающееся, заполнившее пространство как бескрайнее море. На следующий раунд Фортуна выдала на игральных костях 12 на круг перемещения взошел Сейрарг. Против него вышли Киба, Зиновия и Рассвайс. Выдав все возможное, что они могли, троица все-таки проиграла. Аура дракона из еле колыхающейся превратилась в сильно волнующуюся массу. На следующий раунд вышли Иссей и Киша. Выражение лица дракона дало понять, что ему не до шуток. «Ты уж прости меня, но мне нужно выпустить пар». «О чем ты? Не серчай». Хёда сформировал броню, которая за секунду увеличилась в размерах в десятки раз, проломив собой крышу и стены здания, в которое их переместило. Как только пыль осела, взору Киши предстал 20-метровый алый дракон с четырьмя крыльями. «Черт, похоже, мне тоже не повезло с противником». Алый дракон приоткрыл пасть, выпустив облако пара, после чего взревел и, подняв правую переднюю лапу, со всей дури вломил в то место, где была противница. Из-под лапы показались частицы, извещающие о том, что оппонент выбыл. Это было потрясающе. Одним точным ударом. Зрители ликуют. Неужели это все, на что способен валлийский император? Или же он может больше? Хёда переместился обратно. Ухмылка на его лице явно давала понять, что его превосходство не победить никому. «Мне нравится твой взгляд, Хёда Иссей. Не считайте, что глупо запрещать ему сражаться из-за правил. Именно поэтому я предлагаю командный турнир со всеми фигурами». «Какое интересное предложение сделал Сейрарг Бейл. Посмотрим, что ответит судьи». Спустя полминуты пришел ответ. «Спешу сообщить, что предложение Сейрарга было одобрено. Следующий раунд пройдет по правилам командной игры. Сейрарга вместе с его оставшейся пешкой Риас с Иссеем переместили в боевое измерение. Риас решила оставить Асию в ложе, несмотря на все просьбы взять ее с собой». Хёда осмотрелся вокруг и оскалился. «Это будет интересно». Глава 66. Ультиматум. Валлийский император двигался в сторону лазарета, находившегося на окраине территории Бейл. Дойдя до пункта назначения, Хёда попросил, чтобы его проводили к матери Сейрарга. Служанка отнеслась к этой просьбе с недоверием, однако перечить не стала. Войдя в палату, взору предстала мирно спящая девушка. Как только дракон закрыл за собой дверь, шатенка открыла глаза. «Здравствуй, Хёда Иссей». «Здравствуйте, Мисла. Простите, что разбудил вас». «Ничего страшного. Ты что-то хотел?» «На самом деле да. У меня есть к вам одна небольшая просьба». Слух дракона улавливал еле слышный вой, доносящийся с космоса, который окружал поле битвы из белого камня. Где-то высоко в космическом пространстве зияла черная дыра. Битва обещает быть веселой. «Не отвлекайся, Иссей. Сейрарг не так прост, как кажется, и точно не намерен сдаваться просто так». «Да-да, я понял. И незачем быть такой серьезной». Хёда ухмыльнулся и шлепнул хозяйку по попе, отчего та залилась румянцем и насупилась. «Иссей, все-все, понял». «Милую идиллию прервал оппонент, а у твоего слуги очень своеобразная манера выражения преданности. Это уж точно. Ну, раз все решено, то начнем же битву». Пешка за спиной Сейрарга снял маску с лица и оскалился. В мгновение тело деформировалось, начав увеличиваться в размерах. Одежда, чтобы на нем, изорвалась на ошметке. Кожа вместе с волосами залились блестящим золотым светом. Когда метаморфозы закончились, зрителям предстал лев, достигающий роста 2,5 метра в холке. Зал взорвался овациями. Похоже, у Сейрарга есть свои козыри в рукаве. Зрители в ожидании. Сейрарг размял шею и встал в боевую стойку. «Ну что, Хёда Иссей, начнем». «Постой, Сейрарг, для начала я хочу кое-что сказать». «А, ну хорошо». Хёда сделал пару шагов вперед и внимательно уставился на оппонента. Через несколько секунд гляделок Хёда закрыл глаза и выдохнул. «Для начала скажу, что я знаю, как к тебе и твоей матери относилась и относится семья Бэйл. Я знаю, что вас презирали и унижали из-за того, что ты родился, не унаследовав силу разрушению. Знаю, что твоя мать впала в кому, не выдержав напряжения от того, что тебя постоянно попирали тем, что ты родился без силы разрушения. Ты уж прости меня за это, знаю, что нельзя выносить внутренние конфликты на всеобщее обозрение». Но высшая знать не посчитала нужным оставить вас в покое. Ты ведь не против, если я сделаю небольшое заявление? Хаймэм, не знаю, что ты хочешь сделать, но не возражаю. Благодарю. Так вот, Хёда сложил руки за спиной и открыл глаза. Окружение вокруг вздрогнуло. Тягучая, пронизывающая сила проникла даже в реальный мир, преодолев барьер между боевым измерением и реальностью. Зеленые грани в глазах дракона переливались и искрили, приковывая к себе взгляд. Тяжелый, глубокий голос прервал все разговоры, заполнив пространство как бездонный океан. «Я обращаюсь к высшей знати и ко всем тем, кто считает себя выше других просто потому, что они знать. Если вдруг кто-то из вас, червей, посмеет себе хотя бы косой взгляд в сторону Мислы Бэйл, вы будете иметь дело не только с Сейраргом Бэйлом, но и со мной, Валлийским императором драконов. А разговор со мной хорошо для вас не закончится, в этом я вас уверяю. Так что в следующий раз, если в ваших черепах возникнет идея поглумиться над беспомощной женщиной, то подумайте дважды, ведь потом глумиться будут над вами. А свое слово я сдержу. Если у вас есть какие-то возражения, боевое измерение в нашем распоряжении. Я, тот, кто победил Великого Красного в честной битве, быстро покажу вам ваше место. На этом у меня все». Уровень силы мгновенно упал до приемлемого уровня. В зале повисла тишина. Сазикс, наблюдающий за игрой из верхних рядов, еле заметно улыбнулся. Хёда засунул руки в карманы и отошел к обомлевшей от удивления Риас. Сейрарк, внимательно слушавший все это время, склонил голову и спустя несколько мгновений расхохотался. «Да, Хёда из Сей, я, конечно, знал, что ты интересный, но не думал, что настолько. Но в любом случае, благодарю тебя за эти слова. Я обязательно передам их моей матери». «Зачем? Она и так все слышала». «Что? О чем ты?» «Она сидит в зале вместе с Сазиксом. Ты уж прости, но я не мог ее не пригласить. Не волнуйся, с ней все хорошо. Если что, я беру на себя полную ответственность. Но когда ты успел? А ты не заметил? Еще в битве с Корианой. Ты ведь помнишь, как я применял магию?» «Да». Щелкнул пальцами, кажется. «Именно. Это был легкий фокус. В смысле? Понимаешь, для применения магии мне нет необходимости манипулировать руками. В доказательство своих слов, рядом с компанией сформировался драконий череп, в 4 раза больше первого, и, накопив максимальную мощность, выдал залп в сторону горизонта, создав каньон длиной несколько километров. Видишь? Так что, а ты хитер, Хёда из Сей? Ага. Ну что ж, раз мы все обсудили, то теперь...» Хёда оскалился, сверкнув глазами. Сформированный доспех взмахнул 2 парами крыльев и сверкнул 4 изумрудными глазами. «Давай подеремся на славу. А ты мне нравишься, Хёда из Сей. Раз так, то вперед». Оппоненты ринулись друг на друга и со всей силы встретились кулаками. Основание боевого измерения треснуло на многие десятки метров вокруг. Глава 67. Океан алого пламени. Боевое измерение трещало по швам от каждого удара. Каменное основание покрылось многометровыми трещинами, и в нем красовались гигантские кратеры от энергетических атак. Противники были изрядно потрепаны. В некоторых местах на броне дракона были заметны трещины и царапины. Алый доспех отскочил от оппонента, одновременно создав 2 драконьих черепа рядом с собой. Раздался грохот залпа, однако Сейрарк успел увернуться, и в следующую секунду подлетел к доспеху, вломив ему кулаком прямо в маску. Шлем потрескался, и от него начали отваливаться кусочки металла. «Неплохо, очень неплохо, мне нравится, но я тоже не лыком шит». За спиной Сейрарга раздался гул зарядки. В последний момент Бэйл отскочил в сторону, избежав залпа. «А у тебя хорошие инстинкты, другой на твоем месте не успел бы среагировать. Ну, спасибо. Кстати говоря, ты ничего не забыл?» Маска доспеха треснула в районе рта, образовав 2 ряда зубов. Слой металла по краям отвалился, а под ним показался белый металл, став еще больше похожим на пасть. «О чем это ты?» Сформировавшийся в воздухе драконий череп выдал залп куда-то в сторону, заставив бросившегося на Риас золотого льва пропахать своей тушей несколько метров камня. «Ты очень хорошо видишь поле, Но только это не поможет. Лев мгновенно поднялся на лапы и кинулся в сторону девушки. Ряз. Массивный алый силуэт метнулся в сторону хозяйки. Через мгновение глава семьи оказалась за спиной доспеха, а ее слуга принял на себя удар, врезав льву маской прямо в морду, после чего схватил зверя за лапы и, прокрутившись, метнул его далеко в сторону. Золотой лев, словно пушинка, пролетел несколько десятков метров с грохотом, приземлившись на спину. «Ну что, Сайрарк, ты ведь понимаешь, что это бессмысленно, но мне понравилась битва с тобой, поэтому дам тебе фору. О чем это ты? У тебя ведь еще есть козыри в рукаве, давай, продемонстрируй их. Если не покажешь все, на что способен, то в этой битве просто не будет смысла. Ну раз ты так говоришь, я не хотел показывать эту силу, но если ты настаиваешь...» «Регулус, есть». Золотой лев растворился на частицы, которые, покрыв тело Сайрарга, образовали доспех короля зверей. «О-о, неплохо, неплохо. А теперь выдай максимум, который сможешь, прямо сюда». Хёда указал на грудную пластину своего доспеха. «Уверен? Ага». «Драйк», — раздался глухой драконий голос. «Что такое, партнер? Спрячь ряс». «Хорошо». Красный дым принял форму дракона и, подхватив девушку хвостом, усадил на себя. «Эй, из сей ты чего? Как это чего? Я хоть и уверен в своих силах, но мало ли что случится. Так что лучше, если ты будешь в безопасности». Доспех погладил девушку по голове. Лицо Риас покрылось легким румянцем. «Ой, покраснело. Да ну тебя. Ладно, ладно, моя принцесса. Драйк, в сторону». «Есть». Энергетический дракон взмахнул крыльями, поднявшись высоко в небо. «Вы закончили?» «Ага». Дракон стукнул металлическими кулаками. «Погнали. Ну раз ты так упорно просишь, тогда готовься». Золотой доспех покрылся плотной белой аурой, которая сконцентрировалась на правой руке. Воздух дрожал, а основание под Сайраргом проломилось и вдавилось вниз. Король зверей слегка нагнулся и ринулся вперед, создав вдавленную борозду в камне. Добравшись до цели, Байл отвел кулак и с размаху вломил прямо в бронепластину. Выплеск энергии, больше похожий на гигантский взрыв, поднял облако пыли, а взрывная волна на полных полминуты перебила сигнал из боевого измерения, заставив экраны заполниться белым шумом. Сила удара перебила даже сигнал вещания. Что же у них произошло? Как только сигнал вновь восстановился, зрителям предстало огромное облако пыли. Где-то у подножия облака сверкнула алая вспышка, и гуща пыли разлетелась в разные стороны. Алый доспех был покрыт полупрозрачным колыхающимся пламенем. Сайрарк отошел на пару шагов назад. На месте, в которое пришелся удар, красовалась приличных размеров отметина. Это было неплохо, но пора заканчивать. Груда металла исчезла из поля зрения и оказалась на высоте в несколько сотен метров над землей. Через несколько мгновений Сайраргу предстал стометровый дракона, а еще через несколько секунд на каменное основание, всеми четырьмя лапами, ступил гигант высотой чуть больше километра. Морда дракона раскрылась, и в ней блеснуло два ряда острых зубов. Набрав побольше воздуха, гигантская груда металла взревела. Воздушная волна срывала огромные валуны и создала ураган, который оправился прочь в сторону горизонта. Сайрарк следовал взглядом за вихрем, после чего перевел взгляд на противника. «Эй, а такая сила случаем не переходит границы правил? Понятия не имею. Но даже если да, ты ведь хочешь испытать ее?» Громовые раскаты голоса заставляли дрожать воздух. Аура дракона плотным океаном колыхалась в пространстве, просачиваясь в реальный мир. «А как же? Давно у меня не было такого противника. Давай, покажи свою силу. Раз уж ты просишь, но позволь для начала». Километровый дракон перевел взгляд на сидящую на сгустке энергии Риас, после чего поднял лапу, так что копия Драйга оказалась над ней. Сгусток спустился вниз и, коснувшись лапами металла, растворился. Девушка приземлилась на металл, разглядывая морду дракона широко открытыми глазами. «Что случилось? Скажи, Эссей, выстрел на тренировке ведь был не максимумом?» «Ага, понятно. Раз так, то даже не хочу знать предел, и не надо. Но раз все так повернулось, то думаю, пора заканчивать». Дракон усадил хозяйку на спину. Огромные чешуйки сдвинулись наверх, образовав укрытие. «Спрячься, Риас». Девушка незамедлительно выполнила просьбу. Две пары огромных крыльев с грохотом поднялись вверх и, взмахнув, воткнулись в каменное основание, как нож в масло. Шея дракона выпрямилась, и он навел ее на оппонента. Пасть с хрустом начала открываться. Достигнув 170 градусов, где-то внутри огромной глотки сверкнула молния и прошел раскат грома, а он, похоже, серьезен. Зал погрузился в мертвую тишину. Все ждали, что будет дальше. В металлическом горле вновь сверкнула молния. Сразу за ней вспыхнуло пламя. Небольшой шарик огня начал увеличиваться в размерах. Попутно на расстоянии в 30 метров от пасти образовался алый сгусток энергии, который также начал увеличиваться, пробивая пространство вокруг себя электрическими искрами. Как только шар пламени в глотке коснулся металла, он разорвался, выпустив океан огня в единственно возможном направлении. К моменту, как огонь достигнул пасти, шар энергии изменил форму, став похожим на печать с изображенной на ней мордой дракона. Океан императорского пламени. Волна огня с грохотом вылетела из пасти и, пройдя сквозь печать, окрасилась в алый и ускорилась на несколько порядков. Разрушительная энергия устремилась в сторону Сейрарга, заставив дракона отъехать назад, пропахав когтями камни, и, достигнув оппонента, произвела мощнейший взрыв. Сама суть боевого измерения треснула по швам. Каменное основание вокруг места попадания сорвало, и огромные пылающие булыжники разлетелись на многие километры. Где-то в океане огня показались светящиеся частицы, ознаменовавшие поражение Бейла. Как только океан огня из глотки дракона сошел на нет, чешуйчатый схлопнул челюсти. Выдернув крылья, Хёда произвел взмах, потушив океан огня и разогнав облако дыма. В месте попадания красовался огромный каньон, который становился все шире по мере удаления в сторону горизонта. Дна и вовсе не было видно. Внезапно от краев каньона начали расходиться толстенные трещины. Все дальше и дальше. Разломы в основании, похоже, совсем не собирались останавливаться. Когда трещины добрались до местоположения дракона, он взмахнул крыльями и в мгновение оказался высоко в небе. Начиная с морды, металлу начал покрываться трещинами. Как только трещины полностью покрыли чешуйчатого, металл с грохотом развалился. Риас полетела вниз, но появившийся под ней доспех подхватил свою принцессу. Испугалась? Разумеется, нет. Получается, на этом все? Ага. А вот и оно. Главу семейства и ее слугу переместила обратно на арену. Доспех поставил девушку на пол, поправив ее юбку. В зале царила гробовая тишина, но недолго. Через несколько мгновений воздух разорвали овации и аплодисменты. Итак, дамы и господа, победителями в этой рейтинговой игре стала семья Риас Гримари. Поздравим победителей. Раздалась вторая волна аплодисментов. Доспех растворился, явив ухмыляющегося Шатена. Хёда обхватил Риас за талию и помахал, поздравляющим их с победой, зрителям. Девушка залилась румянцем, но все же присоединилась к дракону. Как только официальная часть закончилась, Иссей решил навестить Сейрарга в лазарете. Войдя в палату, Хёда сразу почувствовал на себе взгляд. «И не надо на меня так смотреть, ты ведь сам напросился». «Это да, но не думал, что твой залп будет столь мощным. Я там чуть не помер. Пришлось переместиться обратно на арену, а не то я бы точно коньки отбросил». «Ну прости». «Да ладно, не извиняйся. По крайней мере, было весело, а это самое главное». «Ага. Кстати, хорошо блефуешь. Я почти поверил». «О чем это ты?» «О твоих словах про защиту моей матери. Ты был очень убедителен». «А кто сказал, что это был блеф?» «В смысле, я был максимально серьезен. Любой, кто посмеет издеваться над Мислой, будет иметь дело со мной, и я не шучу. Сотру в порошок, если будет нужно». «Вот как? Ну раз так, то я тебе доверяю. Не думаю, что во все подмирье найдется кто-то сильнее тебя. Возможно. Ну раз у тебя все хорошо, то я пойду. Удачи. Надеюсь, мы еще встретимся на поле боя. Я хочу взять реванш. Мечтай». Хёда прищурился на один глаз и, ухмыльнувшись во все 32, исчез в сполохе пламени. Вот же нахал. Сейрарг закинул руки за голову и улыбнулся. Все-таки он очень интересный. Глава 68. Разговор с глазу на глаз. Хёда появился из вспышки пламени перед дверьми резиденции Гримари. Закинув руки за голову, дракон направился внутрь. По дороге до комнаты он встретился с Виневраной. «Хёда, ты уже вернулся?» «Здравствуйте, мама». «Ага, только-только от Сейрарга. Вы не знаете, где Риас?» Леди Гримари, услышав вопрос про свою дочь, слегка изменилась в лице, и дракон это заметил. «Кстати, ты не мог бы помочь мне и моим служанкам в одном деле?» «А, в каком? Там ничего трудного, но нужна сильная рука». «Ну что, поможешь?» «Ну хорошо, но что насчет? Тогда скорей». Девушка схватила дракона за руку и потянула за собой куда-то вглубь здания. Спустя около получаса терпения Хёда готова была взорваться. Мама его возлюбленной таскала его по всей резиденции. Последние полчаса Иссей то и дело помогал слугам с мелкой работой, с которой они могли прекрасно справиться сами, и его помощь была им как собаке пятая нога. «Неужели меня водит за нос? Да нет, бред. Зачем маме пудрить мне мозги? Или же все-таки не бред, но в любом случае, это становится интересным. Хёда ухмыльнулся, выпустив носом волну пара. Придя в очередную комнату, девушка буквально втолкнула парня внутрь. Хёда осмотрелся и понял, что сама по себе комната довольно скромная. Поклеенные обои уже выцвели, а интерьер представлял из себя небольшой круглый стол и два длинных дивана, поставленных друг напротив друга. И что мне делать в этой комнате? Обои поклеить? В принципе. Давай без шуток, Хёда Иссей. Я хотела узнать у тебя кое-что, что давно не дает мне покоя. Присядь. Хаймэм, ну хорошо. Хёда уселся на один из диванов. Как только Виневрана заняла противоположный стол, то сразу же задала Иссею один единственный вопрос. Ты боишься? Чего? В каком смысле? Ты ведь боишься, что твоя сила вновь возьмет тебя под контроль. Боишься вновь потерять себя и стать бездушным зверем. Боишься, что не сможешь быть рядом с Риас, или того хуже, причинишь ей боль. Я ведь права? Хёда дернулся. Девушка попала в самое больное место. Небольшая люстра под потолком качнулась от возникшего в комнате воздушного вихря. Виневрана не успела и моргнуть, как дракон оказался вплотную к ней и уставился глаза в глаза. Быстрый. Я даже заметить не успела. Кожа ощутила волну горячего пара, вырвавшегося из носа собеседника. Зеленые грани в карих глазах пульсировали в такт ускоренного сердцебиения, звук которого наполнил пространство. Раздался тихий, почти шипящий голос. «Откуда вы знаете?» «Риас мне рассказала». «Кто-то еще кроме вас в курсе?» «Нет, я никому не рассказывала». Хёда выдохнул и оперся руками о диван, на котором сидела девушка. «И надо было таскать меня по всему зданию, чтобы задать всего один вопрос. А вы страшная женщина. Я и подумать не мог, что за такой милой внешностью может скрываться такая провокаторша. Если что, я не ставил целью вас обидеть или что-то наподобие того». Хёда поднял глаза. «Обещайте, что это останется секретом». «Разумеется. И я надеюсь, ты не собираешься забрать и меня к себе?» «А? В каком смысле?» «Ну». Виневрана улыбнулась, и Хёда только сейчас понял, что между их лицами всего несколько сантиметров, а если бы кто-то вошел сейчас в комнату, то позу, в которой беседующие сейчас находятся, придется объяснять очень и очень долго. Хёда встал на ноги и засунул руки в карманы. «Забрал бы, не будь вы женой Зиотикуса, без вопросов забрал бы, но...» Хёда прищурился на один глаз и развел руками. «Если я это сделаю, то стану врагом всего подземного мира, а это дом моей Риас. Так что, но если вдруг что, я всегда приду на помощь». «Хорошо, только не зовите меня по пустякам, как сегодня, ладно?» Иссей оскалился. Виневрана легонько рассмеялась. «Хорошо, как скажешь. Вот спасибо. И кстати, вы так и не ответили мне, где Риас. Она должна быть в своей комнате. Она просила меня задержать тебя, если ты вернешься раньше времени». «Задержать? Это еще зачем? Понятия не имею. Но главное, что я сделала то, о чем она просила. Заодно и пообщалась с тобой с глазу на глаз. Это уж точно. Ну раз так, то я пойду. Надо наказать одну несносную демонессу». Из носа дракона вновь вырвался столб пара, и он исчез в всполохе пламени. «Прости меня, Риас, но меня раскрыли». Глава 69. Клятва. Хёда появился перед дверью их комнаты и прислушался. Обостренные чувства улавливали непонятную возню по ту сторону двери. Дракон хотел войти без стука, но все же решил вначале постучаться. «Риас, ты там? Можно войти?» На несколько секунд возня усилилась, и тут же все прекратилось. Мягкий, почти шепчущий голос наполнил сознание, и дракон почти двинулся вперед чуть ли не под гипнозом, но вовремя спохватился и взял свои желания под контроль. «Входи, Иссей». Хёда приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В полумраке комнаты, освещаемой мягким светом нескольких энергетических шаров, которые бросали на стены и потолок причудливые узоры, на полу перед небольшой сценой были разложены несколько подушек. «Хаймэм, и к чему это все интересно?» Из-за занавеса в конце сцены раздался все тот же мягкий, завораживающий, дурманящий голос. «Располагайся на подушках». Хёда прошел в центр комнаты и уселся поудобнее. «А это интересно. Ну что ж, наказание может и подождать». Раздалась тихая, спокойная музыка. Освещение сконцентрировалось на сцене. Занавес разъехался в стороны и представил Каника, одетую в косплей и костюм кошки. Девочка прошла до конца сцены, подняла руки и, сложив ладони в кулачки, сделал подобие кошачьего движения. «Ня, господи, милота какая! Иди ко мне, Каника, я тебя поглажу». «Можно?» «Конечно». Накамото прыгнула к Иссею и, расположившись поудобнее, принялась наслаждаться объятиями и спокойным поглаживанием по голове, попутно накрутив хвост на руку дракона. Занавес закрылся и открылся вновь, на этот раз представив взору Шатена, переодетую в монахиню Асию. Однако эта версия сильно отличалась от той, что была на блондинке в день их знакомства. Сейчас же ее голову украшал черный платок с красным окантовкой. Обтягивающее черное платье, немного недостающее до колен, подчеркивало небольшую грудь и бедра. Девушка смущенно прошла до конца подиума и провернулась вокруг собственной оси. Хаймема, эта версия монахини тоже ничего так. Вы так думаете, Иссей-сан? Конечно. Иосе, давай по имени. Я ведь не намного старше. Ха, хорошо, как скажете. Хёда насупился, словно обиделся, что заставило блондинку замахать руками. «Хорошо, хорошо, я поняла. Как скажешь, Иссей, то тоже. А теперь иди сюда. Я ведь так понимаю, все приготовили что-то необычное». «Ага, понятно. Давай сюда». Бывшая монахиня заняла место рядом с драконом. Полчаса спустя закончился выход последней девушки, и все они уселись напротив дракона. «Итак, Иссей, решай, кто лучше». «А, чего? Реши, чей косплей лучше». Глава семейства, одетая в косплей ангелочка, сидела на подиуме и разглядывала дракона. «Но я не могу». «В смысле, не можешь? Как я могу решить, чей косплей лучше, если вы все выглядите просто сногсшибательно? У меня сейчас глаза разбегаются. Никак налюбоваться не могу. А ты говоришь мне выбирать. Для меня это физически невозможно. Я бы вас всех прямо здесь сейчас съел». «Ясно. Ну раз так, то получается, что у нас ничья». «Ничья? Ничего такого, не обращай внимания. Тогда давайте ложиться спать». «Хорошо». Когда все улеглись и провалились в царство Морфея, проснулся хищник. Хёда подполз к своей возлюбленной и выпустил еле ощутимую волну темного пара, но тело девушки незамедлительно среагировало на него, и дракон это заметил. «Ты ведь не спишь, моя принцесса?» «Нет, повернись ко мне». Риас развернулась лицом к Иссею и тут же попала в цепкие объятия. Дракон прижал хозяйку к себе, упиваясь мягкостью тела девушки. Выражение лица лавалосой особы явно давало понять, что она недовольна. «И что случилось на этот раз, моя красавица?» «Ничего». Однако надутые губки и взгляд в сторону говорили об обратном. «Ну ладно, по-хорошему не хотим». Хёда скользнул пальцами по мягкой коже, заставив Риас вздрогнуть. «Ладно, давай тогда я отвечу, что не так. Ты ведь обиделась на то, что я не назвал твой наряд самым красивым?» «Нет». Но щечки надулись еще сильнее. «Врешь ведь?» «Ну ладно, да, я обиделась на это. Ты ведь должен был выбрать меня, глупышка. Я ведь уже говорил и повторю это сколько угодно раз. Ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Я всегда буду любить тебя и ни за что не покину. Конкурс косплея – это лишь маленькая крупица от того времени, что мы проведем вместе. Я навсегда останусь с тобой и буду любить, несмотря ни на что. Ты мне веришь?» Хёда сжал руку и вытянул мизинец. Риас сцепила мизинцы, и на них из огня сформировались небольшие алые колечки с изумрудными камешками. «Что это?» «Доказательство моей клятвы. В этом камне моя жизнь. Если я когда-нибудь предам тебя или перестану любить, то мое сердце остановится в тот же миг». «Что? Дурак, зачем заходить так далеко? Тише, а то остальных разбудишь. Я решил, что так будет лучше». Хёда поцеловал девушку в губы. Впервые она ощущала такое дурманящее тепло. «Кстати, насчет твоего договора с мамой о моем удерживании. А понимаешь, там как бы это в общем». Хёда впился губами в ключицу девушки, оставив хорошо заметный след, после чего облизнул клыки. «Требую компенсации». Риас выдохнула. «И чего ты хочешь?» Хёда навис над возлюбленной и уставился глаза в глаза. «Тебя, всю, без остатка и прямо сейчас». Риас хотела возразить, но хищный взгляд давал понять, что дракон никуда не отступит. Поддавшись ауре зверя, Риас подняла руки вверх и порозовела. «Господи, Риас, какая же ты у меня милашка! Ай, Иссей, не так внезапно! Ха, я сейчас расплавлюсь, а я не разрешал! Червы, червы, червы!» Глава 70. Два дракона. Хёда открыл глаза. За окнами пели птицы. Подтянувшись и зевнув, дракон бросил взгляд направо. Алловолосая принцесса разрушений мирно спала, укрытая белым шелковым одеялом. Дракон облизнул клыки, вспоминая произошедшие ночью, после чего поднялся с кровати. Внезапно насупившись, дракон взглянул в угол комнаты. Воздух разорвался, и в разломе показалась ядовито-алая макушка. «Ну привет, здравствуй. А ты знала, что нельзя врываться в чужие комнаты? А то мало ли что могут сделать. Это что, угроза? Пока просто предупреждение». Хёда клацнул алой металлической челюстью. Накинув блейзер на плечи, Иссей бросил взгляд в сторону девушки валом цепая. «Так что хотела? Я? А да так, Просто, в гости пришла. Слушай, Диди, врать это не твой конек. Давай говори, что случилось, пока я не передумал. Вы посмотрите, какой он важный. Диди, приказной тон возымел свой эффект. Да ладно, ладно. В измерении драконов волнения поднялись. Где? Черт, ты ведь там ни разу не был. Ладно, давай объясню на пальцах. Как ты знаешь, существует 4 измерения. Мир людей, мир демонов, мир мертвых и пространственный разлом. Но есть еще и 5-е измерение. Там живут драконы. Хёда смотрел в пустоту несколько секунд, после чего поднес левую руку к лицу. Драйк, она правду говорит, абсолютную. Из алого дыма, источником которого был изумрудный камень, сформировался дракон с 4 крыльями. Здравствуй, Драйк. Здравствуй, Диди. И что случилось в измерении драконов? Иридиан и Лиозер устроили бои без правил. Притом они не гнушаются втягивать в свои распри других представителей вида. А от нас ты что хочешь? Хочу, чтобы вы угомонили эту дурную парочку. А я здесь при чем? Хёда сидел в кресле, закинув ногу на ногу и подпер рукой щеку. Это, конечно, все интересно, но объясни, при чем тут я? Ну как же, ты ведь обладатель священного механизма усиления, в котором заключен один из 2 небесных императоров. Я, конечно, могла попросить Вали, но... Хёда тут же изменился в лице. Упоминание Вали вызвало только негативные эмоции. Так, ладно, ладно, не надо никакого Вали. У меня после упоминания о нем аж настроение упало. Что там надо сделать? Ничего особенного. Просто дать по рогам 2 обнаглевшим чешуйчатым только и всего. Ясно. Ну ладно. Хорошо, я согласен. Но для начала я должен предупредить свою любимую о том, что отлучусь. Вспомни солнце, вот и лучик. Аловолосая принцесса разрушений сонно потерла глаза и приподнялась на локтях. А что тут происходит? Доброе утро, моя принцесса. Сейчас объясню. Понятно. В целом я все поняла. Ну раз Иссей не против, то хорошо. Риас взяла стакан с чаем со спины энергетического дракона. Вот и замечательно. И чтобы потом не было конфузов, сразу предупрежу. Если я перегну палку, то извиняться не буду. С физической силой я пока управляюсь так себе. Ладно, будет даже лучше, если ты их отпинаешь посильнее. Ну раз так, то пошли. Диди вместе с Иссеем встали с кресел. Дракониха полоснула когтями воздух и юркнула в разлом. Хёда махнул рукой своей девушке и юркнул за драконихой. На кровати началось шевеление. Золотовласая блондинка поднялась на кровати. «Президент, а где Иссей-сан? Кто бы теперь знал? Ну, пора вставать. Нам еще в Куа возвращаться». «Хорошо». В измерении драконов открылся пространственный разрыв. Девушка, вышедшая из него, мягко приземлилась на траву. А вот парень грянулся на 5-ю точку. Вот же ж, где-то высоко в воздухе раздался рев. Хёда поднял взгляд и увидел, что далеко в облаках дерутся 2 дракона. Бойня сопровождалась вспышками пламени и молниями, испаряющими целые километры облаков. Сформировавшийся энергетический дракон взглянул в небо. Навевает воспоминания. Воспоминания того, как мы сражались с Альбионом много лет назад, до того, как нас запечатали. Ясно. Ну и что теперь делать будем? В смысле? Ну нам же надо как-то их на землю спустить. Вот только вопрос как. Есть у меня один вариант. Диди набрала побольше воздуха и закричала, стараясь привлечь внимание. Иридиан, Лиозер, ну-ка быстро спускайтесь сюда. 2 дракона замерли на месте и понеслись в сторону земли. Через несколько секунд 2 200-метровых дракона грянулись в землю перед Диди и Иссеем. Самодовольные морды говорили сами за себя. Один из драконов был темно-серым с желтым узором в виде молнии по всему телу, а у второго цвет переливался по всему телу, начиная от темно-бордового на лапах и заканчивая ярко-золотым на морде и кончиках крыльев. Глаза у обоих были одинакового смольного цвета. «Итак, сколько вы уже барагозите? Привет, сестренка! Что-то ты давно не показывалась здесь. Во-во, мы-то не можем из этого мира выйти, а ты шатаешься черт знает где. Мы-то думали, сестренка нас любит, а ей на нас плевать. Согласен, брат? Да. А сестренка принесла нам вкусненького, а то мы наигрались и теперь хотим кушать. Это что у нас тут за 2 оболтуса лентяя? Чего? Жалкий человечишка смеет нам перечить? Кто это такой, сестра? Я могу и сам представиться. Мое имя Хёда Иссей. И я тот, кто будет вправлять мозги 2 обленившимся остолопам. Мне показалось, или этот человек нам хамит. Похоже на то. Может, покажем ему, на что способны дракон грозовой бури и дракон закатного солнца. Сейчас мы ему быстро покажем. Диди закрыла лицо рукой. Вот остолопы. Хёда вышел вперед и оскалился. Поиграть значит хотим? Ну ладно. Сейчас я вам устрою, выскочки. 2 дракона кинулись на Иссея, но тут же были отправлены пахать мордами кубометры земли. Шатен приземлился обратно на землю, разминая плечи. «Ну, не огорчайте меня, я то думал, вы способны на большее. Какого черта? Почему этот мальчишка такой сильный? Понятия не имею, но мы должны его проучить». «Согласен. Но как, а вы, похоже, твердолобые, да?» Хёда обернулся к девушке и оскалился. «Ты же не против, если я объясню им их место на языке драконов?» «Да, вперед. Тогда отойди подальше. Сейчас будем учить нахалов манерам». Хёда обернулся обратно на двух, уже поднявшихся, драконов. «Ну что, чешуйки, еще поиграем. Или хватит с вас?» Два дракона поднялись на задние лапы и, набрав воздуха в легкие, выдали залп. Смесь грозовой молнии и пламени цвета заката пролетела от местоположения чешуйчатых дайсе. Громыхнул взрыв, и в небо взлетели столбы дыма вместе с пеплом. «Вот так-то. Будет знать, как над нами потешаться». «Согласен, брат, точно. Ну что, сестра, тебе помочь отскрести его останки от земли? Какие же вы все-таки идиоты». «Чего? Ты о чем?» «Присмотритесь, два болвана». В облаке пыли сверкнули изумрудные грани, а сразу за ними две пары изумрудных глаз доспеха, а сразу за ними четыре массивных крыла разогнали полукилометровое облако дыма и пепла. «Ну что ж, думаю, пора заканчивать этот цирк». Доспех порылся полупрозрачным пламенем и с треском начал увеличиваться в размерах. Через несколько секунд два чешуйчатых оказались в тени 700-метрового чудовища. Клацнув двойной челюстью, груда металла начала набирать воздух в легкие, и, пригнув голову, выдала рев, который вбил обоих оппонентов в землю на 1.5 метра, и сорвал столько же метров грунта в радиусе 100 метров. Как только рев закончился, Хёда прижал обоих оболтусов за глотки к земле и приблизил челюсти к их мордам. «Ну так что, два ленивых куска мяса, мне вам стоит объяснять, что будет, если вы еще будете хамить своей». Дракон перевел взгляд на девушку. «Младшей сестре». Груда металла вновь перевела взгляд на двух чешуйчатых идиотов. «Вот оно значит как. Младшей сестре значит хамим». Груда металла еще сильнее вдавила двух придурков в грунт. «Значит так, малышня, если я еще раз услышу, что вы хамите своей младшей сестре и лоботрясничаете, я вам такую трепку устрою, что забудете, как летать. И это я сейчас говорю не как паршивый человечишка Хёда Иссей, а как валлийский император драконов», — уяснили два куска мяса. Два удивленных крылатых балбеса сначала лежали молча, но когда в глубине глотки алого металла сверкнула молния, а сразу после прошел раскат грома, то оба олуха закивали мордами. «То тоже. Ну что, уже успокоились? Или можем еще поиграть? Я не против». На этот раз они замотали черепушками из стороны в сторону. «Ну ладно, человеческий облик то хоть принять можете?» «Можем». «Угу-угу, можем». «Вот и хорошо, а теперь принимайте вид человека и поговорим нормально». Груда металла рассыпалась на частицы. Шатен спустился на землю и осмотрел побоище. «Вот блин, все-таки силу я еще контролирую так себе». Из облака пыли и частиц вышли два высоких подростка в черных костюмах с расстегнутыми пиджаками. У одного волосы цвета дыма с редкими желтыми локонами, а у второго переливающиеся. «Итак, что надо сказать?» Хёда сверлил братьев глазами. «Прости нас, сестра, мы больше не будем». «То тоже. Что скажешь, Диди?» «Ладно, я вас прощаю. Ну раз мы во всем разобрались, думаю, пора возвращаться. Вы оба идете с нами». «А, зачем? Иссей, что ты задумал? Есть у меня одна идея». «Ну хорошо». Девушка разорвала пространство и вошла в разлом. Хёда втолкнул двух оболтусов вслед за ней и сам направился следом. Пространственный разрыв открылся прямо в кабинете Сазикса. Владыка демонов с интересом ожидал, что будет дальше, готовясь к худшему, но когда из разрыва вынырнул знакомый шатен и приветственно помахал рукой, брат Риас успокоился. «Здравствуй, Хёда Иссей, что привело тебя ко мне?» «Привет, Сазикс, дело одно, есть минутка?» «Да, разумеется, присаживайся». «Ага, Диди». Из разрыва показалось еще три персоны. «Здравствуйте, владыка Сазикс». «Здравствуй, Диди». «А это?» Аловолосый демон разглядывал двух неизвестных подростков. «Это мои братья, Иридиан и Лиозер». «Вот как?» «Итак, Хёда Иссей, что у тебя была за просьба?» «Понимаешь, какое дело? Эти два оболтуса совершенно не знают манер и не умеют заботиться о себе. Можешь взять их к себе на работу в поместье на какое-то время». «Хаймэм, ну раз это личная просьба валлийского императора, то я не против. Благодарю». «Значит так, мальчишки, с сегодняшнего дня этот демон ваш начальник. Во всем его слушайтесь, не перечите, и что самое главное, не превращайтесь обратно в драконов без разрешения», уяснили. «Да, хорошо, но, есть одна просьба». «И какая?» Можно сестра останется с нами?» «Не», Хёда оскалился и, обхватив руками талию девушки, прижал ее к себе. «Чего? Но почему?» «Потому что она моя и идет вместе со мной. Какие-то вопросы?» «Нет, нет, вот и замечательно. Ну тогда нам пора. До свидания, Сазикс. Надеюсь, воспитательные работы закончатся успешно». «Разумеется. Передавай привет, Риас». «Ага». Хёда исчез вместе с Диди во вспышке пламени и появился перед домом в Куа. «Ну что, Диди, согласна присоединиться к моему гарему?» Дракон шлепнул девушку по попе. Диди ухмыльнулась и облизнула губы. «Ну посмотрим, сможешь ли ты завоевать сердце Великого Красного. Еще сомневаешься. Ну я тебя». Хёда подхватил девушку на руки и вошел в дом. Том 2, глава 1, донесение. Служанка с голубыми волосами, связанными в косу, темно-зелеными глазами, одетая в костюм горничной, бежала в кабинет главы дома. Донесение с пометкой высшей важности надо было доставить как можно скорее. Добравшись до двери кабинета, девушка первым делом постаралась успокоиться, поскольку первым правилом дома Хёда было спокойствие и рассудительность. Все новости в этом доме сообщались спокойным и размеренным тоном. Поправив прическу и слегка открытое одеяние горничной, которое имело вырезы на бедрах, груди и спине, девушка с мелодичным именем Симфония постучала в дверь. Форму, кстати говоря, подбирал лично глава дома. Получив разрешение, зеленоглазая особа вошла в кабинет. Парень с карими глазами, в которых в свете лампы поблескивали десяток зеленых граней, которые притягивали и завораживали всех особ женского пола в этом доме, и темно-коричневыми волосами, сидел за большим столом, водя ручкой по бумаге. «Господин император, вам пришло донесение с пометкой «срочно».» Дракон, не отрываясь от бумаг, заговорил спокойным, тихим, но при этом хорошо слышимым и глубоким голосом. «Симфония, пожалуйста, я ведь просил тебя наедине обращаться ко мне по имени. Даже мои жены об этом говорили. Простите, Иссей сама». «Да ладно, не извиняйся. Давай донесение. Раз оно срочное, то мы должны быстрее узнать, что же там». «Ага». Служанка положила конверт с донесением на стол. Хёда открыл его одним точным движением когтя доспеха и, достав лист бумаги, принялся усиленно его изучать, изредка что-то бубня себе под нос. Симфония смотрела на главу как завороженная. В такие моменты он становился еще более привлекательным. «Ясно. В целом я понял, однако в этом донесении нет ничего необычного. Стандартные нападки стайки безмозглых, пернатых птиц, у которых отсутствует инстинкт самосохранения. Вот оно как». «Ага. Ну что ж, раз так, то пойдем. Если есть проблема, ее надо решать». «Да, вы правы. Пойдемте». Хёда встал с кресла и, поправив вечно расстегнутый пиджак цвета алого пламени с золотым узором в виде чешуи, направился к двери, позвав Симфонию с собой. Открыв дверь, Хёда отодвинулся в сторону. «Дамы вперед!» «Спасибо, Иссей сама». Голубоволосая дама прошла в дверь и тут же почувствовала руки на своей талии, а в следующую секунду эти руки подкинули ее вверх и усадили на широкие теплые плечи. «Господин император, что вы делаете?» Хёда ущипнул сидящую на его плечах за попу. Говорил, обращаясь по имени. «Ты небось устала, пока сюда неслась. Откуда вы знаете?» «Ну так, я чувствую состояние всех своих подчиненных». «Понятно. Извините». «Не извиняйся, а то укушу». «Простите». Хёда клацнул челюстью. Симфония прикрыла рот руками. «Ладно, держись крепче». «Угу. В принципе, я все поняла. Раз без тебя никак, то хорошо. Тебе помощь, любимая, обижаешь. Не могу я позволить своему сокровищу влезать в мелкие драки. Лучше напои Симфонию чаем, а то я ее учащенное сердцебиение за километр ощущаю». Голубоволосая девушка залилась краской, но промолчала. «Хорошо. Ты ведь быстро вернешься?» «Разумеется». Хёда поцеловал свою принцессу и исчез в моментальном всполохе пламени. «Глава такой заботливый, это точно. Ну что, Симфония, пойдем попьем чаю». «Хорошо, госпожа Риас». «Вот и отлично». Дракон появился на окраине города Куа рядом с парком. Засунув руки в карманы, Хёда сделал несколько шагов в сторону деревьев, но остановился, когда услышал противный, писклявый голос откуда-то из зарослей. Оттуда вышло 7 человек, 4 мужчины и 3 женщины. Один из мужчин держал за белоснежные волосы девушку по виду лет 20. Зрачки дракона вмиг распополомили радужку, став хищными щелями. Валлийского императора очень, очень сильно разозлили. И те, кто это сделал, превратятся в пыль буквально через пару минут. Надо ведь поглумиться над наивными пернатыми. Том 2, глава 2, уничтожение. Погода в мгновение сменилась с теплого весеннего вечера, сопровождаемого легким бризом, на ветреную. По небу поплыли тяжелые тучи цвета свинца, зашелестели листья десятков деревьев, и центром этого беснования стал дракон, внутри которого проскочила искра. И эта искра вспыхнула, разгоревшись бушующим ураганом. Шатен оскалился и сделал шаг вперед. Все звуки вокруг словно скрутило на минимум. Единственный звук, что остался в воздухе, это размеренные шаги. Что это с ним? Какая разница? Мы должны прикончить его и потом закончить с этой паршивкой. Эта мелкая дрянь испачкала мне мантию. Давайте повеселимся, а то заточение мне надоело. Давайте повеселимся. Мужчина, по виду больше похожий на психопата, одетый в изорванный костюм темно-пепельного цвета, ринулся на дракона, но не пройдя и половины пути, застыл на месте. Разум заволокло черным, непроглядным дымом отчаяния и страха. Карие глаза с зелеными гранями затмили собой весь угол обзора. Какая интересная ситуация, а это забавно. Вы что же, мелкие пернатые выродки, посчитали себя бессмертными, раз решили, что можете причинять вред одной из моих дорогих жен? Давненько я не был в таком бешенстве. Хёда остановился и, вытащив руки из карманов брюк, раскинул их в стороны. Тяжелый, давящий на сознание голос раздался вновь. «Могу вас поздравить. Вы первые, кто за последние 200 лет смог разозлить меня настолько, что я даже явил свою сущность дракона. А теперь стайка пернатых выродков». На руках Хёда сформировались перчатки, на ногах когтистые сапоги доспеха до колен, металлический нагрудник, несколько пластин на руках и ногах сверкали алым отблеском. «Готовьтесь с Дэхаянутэ, мягкий знак». Беловолосая девушка приоткрыла глаза. «Дорога из сей. Ну-ка заткнись, маленькая тварь». Мужчина, что держал девушку, начал движение рукой, но в тот же момент почувствовал резкую боль в районе локтя. У самого уха раздался голос, который чуть не разломил мысли в щепки. «НЕСМЕ» и краткое ее ТРГАТЭ, мягкий знак. Хёда одним точным ударом когтей проткнул ублюдку плечо и, схватив ключицу, вырвал ее с корнем вместе с рукой. Раздался вопль. Мужчина схватился за больное место и рухнул, начав кататься по земле. Хёда аккуратно приподнял лежащую девушку на руки. «Ну-ну, Каника, милая, как ты? Сильно больно? Нормально, меня застали врасплох. А где императорское кольцо? Забыла дома». Каника надула щечки и порозовела. «Ладно, ладно, все нормально. Драйк, что такое, партнер? Можешь доставить Каника домой?» «Конечно». Рядом с Эссеем сформировался алый, металлический дракон с четырьмя крыльями и четырьмя изумрудными глазами. «Доверяю ее тебе. Без проблем». Шатен усадил пепельно-волосую девушку на спину дракона, и Драйк направился в сторону дома Хёда. «Итак, с этим мы разобрались. А теперь». Доспехи растворились, и Хёда поправил пиджак, после чего бросил взгляд на шестерых пернатых сволочей. По спинам холодок пробежал. «Думаю, пора все это заканчивать». Дракон сформировал на себе алый доспех. На руках, ногах, торсе и спине поблескивали изумрудные полосы, инкрустированные в металл. «Постойте, алые доспехи, металлический дракон с четырьмя крыльями и изумрудными глазами, это же твою мать, немедленно отступаем». «Что, о чем вы, босс, мы ведь только начали, идиоты, я сказал, немедленно отступаем». Поздно, за спиной дракона сформировалось два массивных драконьих черепа с четырьмя пустыми глазницами, в которых сверкали зеленые точки. «Я бы выслушал последние слова, но меня они не волнуют, так что сдохните». Черепа накопили максимальный заряд и за мгновение стерли с лица земли группу жалких пернатых выскочек, а вместе с ним и 2 гектара леса. Доспехи растворились, а их обладатель поправил пиджак. Вот же ж, перестарался, похоже. Хёда щелкнул пальцами, и лес постепенно восстановился. Дракон исчез во вспышке пламени и оказался перед воротами территории дома Хёда. Зевнув, Шатен направился внутрь. Надо было узнать, все ли в порядке с Каника. Том 2, глава 3, разговор. Хёда вошел в здание и сразу же отправился в лазарет, разузнать, все ли в порядке с Каника. Заодно по дороге дракон зашел в главную спальню и подхватил с тумбочки кольцо из алого металла с небольшим изумрудом. Говорил ведь не забывать. Вот потеряшка. Положив кольцо в карман, Хёда продолжил дорогу до лазарета. По дороге он встретился с несколькими служанками, и провожали они его низким поклоном, хоть и знали, что это не требуется. Добравшись до нужной палаты, Хёда вошел внутрь. Беловолосая девушка смирно сидела на койке, пока голубоглазая девушка с золотыми волосами до бедер, связанными в косу, лечила ее ранение. «Ну что, Асия, как тут наша забывчивая пациентка? Все хорошо, Иссей, осталось немного. Вот и замечательно. Кстати, пока не забыл». Хёда подошел к койке и, взяв Каника за руку, одел кольцо ей на указательный палец. Погладив пациентку по голове, Хёда поцеловал ее в губы и, отстранившись, улыбнулся. «Больше не забывай, хорошо, угу». Щечки Накамото порозовели. «Ну и хорошо, надо бы мне навестить кое-кого, скоро вернусь, обещаешь?» Хёда погладил обеих своих жен и оскалился. «Ну разумеется». Попрощавшись, Хёда вышел из палаты и отправился к Ряз. Предупредив ее, что ему надо отлучиться, дракон исчез во вспышке пламени. «Понятно. В целом я понял ситуацию. Надеюсь, сейчас с ней все в порядке?» «Да, сейчас все хорошо. Асия вылечила ее раны. Я рад. А вот и он». Владыка падших вошел в кабинет. «Здравствуй, Сазикс. Здравствуй, Иссей. Чем обязан такой внезапной просьбе? Иссей хотел с тобой поговорить». «Вот как? Ну хорошо». Хёда пожал собеседнику руку, и Азазель расположился в кресле, стоящем напротив дракона. Иссей оттолкнулся от спинки своего кресла и наклонился вперед, сцепив руки в замок. «Скажи мне, Азазель, когда твои подчиненные научатся манерам?» Падший выдохнул. «Ясно. Судя по всему, они принесли проблем кому-то из твоих подопечных. Хуже. 7 пернатых идиотов посмели причинить вред одной из моих жен. А если быть точнее, то дорогой коника. Ты же понимаешь, что живыми никто из них не ушел?» «Разумеется. Приношу извинения за действия моих подчиненных. Ладно, проехали. Просто впредь научи их, чтобы они не трогали членов моих семьи, а не то». Воздух на мгновение пропитался концентрированной аурой, а стекла в кабинете вздрогнули. «Ладно, ладно, не кипятись. Я все понял. Вот и замечательно. Тогда я пойду. Мои дорогие уже, наверное, заждались меня. Удачи». «Ага». Хёда переместился обратно в Куа. «Бейрер, что такое? Страшно? Скажешь тоже, но согласен. Когда он не в духе, с ним лучше не разговаривать. А то, я это еще 150 лет назад понял. Поэтому стараюсь не тревожить, если у него что-то не так, это я уже понял. Ладно, мне тоже пора. Надо будет провести воспитательную беседу». «Хорошо». Азазель покинул кабинет, оставив Сазикса одного. Владыка демонов крутанулся на своем кресле и взглянул в окно. «Мда, 200 лет уже прошло. Как же быстро летит время». Том 2, глава 4. Незваный гость. Караоке-клуб стоял на ушах. А как же? Сам мэр города посетил их со своей семьей, чтобы отпраздновать свой день рождения. Служанки дома Хёда помогали работниками караоке. Главный зал наполняла музыка и мелодичные голоса прекрасных девушек, что пели очередную песню в честь своего мужа. Хёда же сидел за столом вместе с Михаилом, Азазелем и Сазиксом, обсуждая какую-то тему. Симфония подошла к Хёда и что-то шепнула ему. «О, уже пришли. Хорошо, я сейчас подойду». Хёда извинился за заминку и направился в фойе. Новоприбывшие гости в лице Кибы, Цубаки и Гаспера поприветствовали именинника. «Ну что, как добрались?» «Нормально. Если бы ты еще предупредил заранее, мы бы не опоздали». «Ну прости, я замотался совсем с бумагами. Сам только вчера вспомнил». «А кто это?» Хёда рассматривал миниатюрную девочку с золотыми волосами, которая пряталась за Кибой. «Это наша с Цубаки дочь. Дорогая, представься». Девочка вышла из-за Кибой, поправив подол и платьице, мило затараторила. «Здравствуйте, император Хёда Иссей. Мое имя Лина Юта. Мне 8 лет. Приятно с вами познакомиться. Надо же, какая умница». «Приятно с тобой познакомиться, Лина. Ну что, хочешь познакомиться с моими женами?» «Хочу. Тогда давай за мной». Хёда взял девочку за руку и обернулся на Кибу. «Подчиненные помогут вам снять одежду». «Ага». Хёда вернулся в зал и представил Лину гостям. Девочки Хёда сразу окружили малышку. «Тише, тише, девочки. Она сейчас сгорит от смущения». Подошедшая Риас разорвала узкий круг. «Ой, прости нас, пожалуйста». Лина, увидевшая эловолосую девушку, просветлела. «Извините, это ведь вы императрица Риас?» «Ну да, меня зовут Риас». Золотые глаза Лины прямо засветились. «А расскажите о себе, пожалуйста». Девочка уставилась на Риас просящими глазами. «Ну хорошо, раз ты так этого хочешь». Риас села за праздничный стол и, усадив золотоволосую девочку на колени, уточнила, что именно она хочет узнать. «Расскажи ей, какой строгой ты была 200 лет назад». Киба, подошедший к столу, помог Цубаки сесть. «А почему бы тебе об этом не рассказать, если ты так хорошо это помнишь?» «Я бы рассказал, но Лина сказала, что хочет узнать об этом от тебя. Из первых уст, так сказать». «Ну раз так, Хаймэм, с чего бы начать?» Хёда, стоявший рядом, на мгновение изменился в лице, после чего пригнулся к уху девушки. «Рюты». Риас легонько кивнула. Хёда вышел на небольшую сцену и похлопал в ладоши, привлекая к себе внимание. «Прошу минуточку внимания, уважаемые гости. По некоторым обстоятельствам я должен отлучиться на некоторое время. Не волнуйтесь, праздник продолжается». Раздались недовольные возгласы, но ничего не поделаешь». Пхёда извинился за заминку и исчез в сполохе пламени. Шатен появился перед воротами своего дома. «Рюты, это я. Приветствую вас, хозяин. Что случилось? Зачем ты попросил меня срочно вернуться? По дому перемещается незваный гость. Вор? Не похоже. Кажется, неизвестный ищет что-то, но это не деньги и не драгоценности. Все ценности находятся в подвальном помещении за исключением личных вещей императриц, а незваный гость рыщет по 4-му и 5-му этажу. Вот оно как. Очень интересно, кто же это такой. Мне вышвырнуть его к вам? Нет, что ты. Лучше я сам погляжу на него. Открой окно на 4-м этаже, 3-й от угла. Есть». Третье окно медленно открылось, чтобы не создавать лишних звуков. Пхёда порхнул до него и юркнул внутрь, мягко приземлившись на пол. Дракон открыл глаза. Зеленые грани мелькали в полумраке комнаты. «Где он?» «Спускается по лестнице на 3-й этаж». «Понял. Припугни его немного. Хлопни какой-нибудь дверью за его спиной». «Есть». Где-то на этаже хлопнула дверь, и Пхёда уловил еле слышные матюки. Притом они были определенно женские. «Молодец. Дальше не вмешивайся. Лишь записывай происходящее». «Есть». Пхёда сорвался с места и за мгновение преодолел расстояние между комнатой и незваным гостем. Оказавшись перед испуганной вторженкой, Пхёда положил руку ей на плечо и вцепился когтями доспеха, предотвращая попытки к бегству. «Итак, уважаемая, изволь объясниться, что ты забыла в моем доме, так еще и не днем, а глубокой ночью». Неизвестная отвернулась. «Говорить, значит, не хотим. Ну ладно, значит, идешь со мной. На время запрем тебя в подвале, а там, видать, станешь позговорчивее». «Черта с два». Девушка вырвалась из схватки Пхёда и метнула под себя неизвестный предмет, заполнив коридор дымом. Пхёда тут же разогнал его одним движением руки, но никого не было. «Рюты, куда она убежала?» «Никуда. В смысле? Я и сам не понимаю, хозяин. Она словно исчезла. Я не чувствую ее энергетический след. Более того, ее жизнь словно прекратилась за несколько секунд. Хаймэм, странно это все. На всякий случай будь настороже. Как прикажете, хозяин». «Рюты Мару, я 100 лет уже тебе говорю, прекрати называть меня хозяином, а ты ни в какую. Простите, хозяин. Ладно, проехали. Просто будь осторожен и сообщай о любых необычных событиях». «Есть. Кстати, Рюты, тебе не надоело находиться в одном положении так долго? Как-никак уже 160 лет без движения». «Нет, хозяин, я привык. Главное, что вы и любимые вами люди в безопасности». «Это ты хорошо сказал. Ну что ж, раз со вторженцем закончили, то я пойду. Тебе принести кусочек торта? Не отказался бы». «Хорошо». Пхёда исчез во вспышке пламени, появившись в фойе караоке-клуба. «Ой, мэр, вы уже закончили с делами?» «Ага. Как там праздник?» «Все хорошо. Отлично. Пусть готовит выкатывать торт. Я скажу поварам». Пхёда улыбнулся девушке и, поманив ее за собой, направился в зал. «Все-таки это день рождения мэра». Том 2. Глава 5. Чувства. Праздник подходил к концу. Первыми по своим владениям разошлись Азазель и Михаил. По их словам, у них много дел, но на самом-то деле все знали, что им просто завидно наблюдать над тем, как подвыпившая Грейфия пристает к Сазиксу, а наблюдать за тем, как разгоряченные легким алкоголем девочки из Се пытаются в легкой форме совратить своего мужа прямо при всех, двум холостым мужчинам было и вовсе не вмоготу. Вслед за ними ушли Киба вместе с Цубаки и Линой. У Юта была куча дел в Академии Куа. Как-никак директор Академии Куа — это непросто. Хоть Гаспер и помогал в качестве заместителя директора, но дел был все равно не в проворот. Последними с праздника ушли Сазикс вместе с Грейфией, поскольку сереброволосая принцесса разрушений уже совсем разошлась и принялась стягивать со своего мужа рубашку. «Что ж, думаю, нам пора. Еще увидимся, Иссей. Ага, надо будет в следующий раз взять поменьше алкоголя». Пхёда усмехнулся, указав на пепельноволосую жену владыки демонов, которая, находясь на руках своего мужа, водила руками по его лицу, а на ее лице красовался легкий пьяный румянец. «Это точно. Но как по мне, у тебя проблем будет побольше. У меня тоже на одна, а у тебя?» Сазик соглядел компанию девушек, которые смотрели на Пхёда глазами хищницы, готовы были съесть его прямо здесь. «Ой, и не говори. Ну что вы так на меня смотрите, хищницы мои? Хотите ведь кинуться? Ну так кидайтесь. Ну смотри, Иссей. Сам разрешение дал». Риас с остальными двинулась в сторону Пхёда, но не пройдя и полпути, сознание затянуло сонливая дымка, и девушки мягко осели на энергетических драконов, появившихся рядом с ними. «Это что, какая-то магия? Ага». Пхёда выдохнул облако красноватого пара. «А вот вам его лучше не вдыхать, не хотите ведь здесь рухнуть?» «Согласен. «Ну тогда удачи тебе не быть съеденным. Вам тоже». Сазикс исчез, использовав печать перемещения. Хёда оглядел спящих жен и, восстановив зал до состояния, в котором он был перед празднованием, отправился домой, попутно предупредив работников караоке, что уходит. Персонал пожелал дракону хорошей дороги, после чего закрыл заведение на ночь. Хёда шел по ночной улице, а металлические драконы топали за ним, клацая когтями по асфальту. «Партнер, как думаешь, что это была за внезапная гостья?» «Понятия не имею, и, честно говоря, сейчас даже не хочу узнавать. Все, что я сейчас хочу, это прийти домой и лечь спать». «Черт!» Хёда остановился на месте и схватился за голову. «Что такое, партнер? Я забыл взять немного торта для Рюты и Мару. Вот же ж дурная моя голова. Не думаю, что это так страшно. В конце концов, он ведь твой фамильяр, и думаю, простит тебе твою забывчивость». «Думаешь?» «Уверен». «Ну хорошо, но в любом случае надо будет принести ему вкусненького, а то он ведь уже как 150 лет находится недвижимо на одном месте. С битвы в мире мертвых, кажется?» «Да». «Кто же знал, что он срезонирует на океан императорского пламени и пробудится, представ во всей красе?» «Во-во! Кстати, как там девочки?» «Спят. Не волнуйся, партнер, я не дам им простудиться. Охотно верю». «Слушай, Драйк, а когда мы с тобой последний раз были в гостях у Ясаки?» 3 года назад, кажется. «А что?» 3. «Ужас. Надо будет посетить их в этом году. А то что-то я соскучился по этим лисичкам. Хочу утонуть в их мягком мехе».